20 августа 1940 года. Каждое утро Троцкий, покормив своих кроликов, еще до завтрака садился за письменный стол. Книга о Сталине шла трудно. За последнее десятилетие он написал об этом человеке так много статей, что чувствовал какую-то творческую опустошенность. Иногда ему самому казалось, что он просто лил чернила на листы бумаги и затем мучительно долго размазывал их, заботясь лишь о том, чтобы не осталось ни одного чистого места. Троцкий понимал, что это его самая слабая книга. Ненависть сковывала интеллект, как только он садился за нее. Но он должен ее закончить, ведь издатели устали напоминать и грозились востребовать авансы. Порой могло показаться, что Троцкий смаковал самые непривлекательные черты Сталина, подобно Гаю Светонию, описывавшему жизнь Тиберия. Перечислять его злодеяния по отдельности слишком долго. Довольно будет показать примеры его свирепости на самых общих случаях, писал Светоний. Дня не проходило без казни, будто то праздник или заповедный день. Даже в Новый год был казнен человек. Со многими вместе обвинялись и осуждались их дети и дети их детей. Родственникам казненных запрещено было их оплакивать. Обвинителям, а часто и свидетелям, назначались любые награды. Никакому доносу не отказывали в доверии. Всякое преступление считалось уголовным. Даже несколько невинных слов. Поэта судили за то, что он в трагедии посмел порицать Агамемнона. Историка судили за то, что он назвал Брута и Кассия последними из римлян. Оба были тотчас казнены, а сочинения их уничтожены. В середине XX века еще один одержимый Тиберий сделал правилом, чтобы дня не проходило без казни. Этот Тиберий находился в Кремле. Сталин торопил Берию с исполнением его указания. Он не хотел больше ждать. После провала операции под руководством Сикейроса было неразумно вновь обращаться к коммунистам. Самому Сикейросу пришлось после этого покушения долго скрываться, сидеть в тюрьме, быть в изгнании. Но у него хватило мужества сказать спустя годы: «Мое участие в нападении на дом Троцкого 24 мая 1940 года является преступлением». Этого, разумеется, никогда не смогли признать те, кто унаследовал дела ОГПУ НКВД, выполнявшего волю ЦК партийного ордена. Даже накануне краха большевизма руководители этого ордена делали вид, что они ничего не знают и у них нет никаких документов об этом деле. О том, как я доставал документы, свидетельства, связанные с делом Троцкого, можно написать целую повесть. Кое-кто и сегодня считает себя вправе обладать монополией на исторические свидетельства. Этим они, хотят того или не хотят, защищают преступления прошлых лет. Чтобы иметь основание то, что я говорю, мне пришлось приложить поистине огромные усилия в ряде случаев приводить данные без ссылки на источники, ибо получил я их неофициально. Правда, когда книга была уже в типографии, наступили августовские дни 1991 года, дни краха тоталитарной системы. Возможно, при переиздании работы я смогу внести некоторые добавления и уточнения на основе новых документов, которыми я теперь располагаю, но это в будущем. В глазах советского партийного руководства Сикейрос был не просто выдающимся художником, автором знаменитых росписей «Забастовка», «Полифорум», а прежде всего ортодоксальным коммунистом, способным на революционные действия. Не это ли явилось одной из причин присуждения ему в 1966 году Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами? А может быть, учли и его самоотверженность в мае 1940 года? После провала майского покушения Эйтингон не мог прибегать к услугам этих людей. Рамон Меркадер, на которого теперь сделал ставку Эйтингон, помнил, ему поручили совершить казнь. Ему внушили, что он лишь исполнитель справедливого приговора, вынесенного в Москве, что это огромная честь, которая сделает его навсегда героем. А слушаться Меркадер не мог. Еще в Испании он узнал, чем кончается непослушание или подозрение. Когда одного знакомого республиканца во время событий в Каталонии заподозрили в связях с ПОУМ, тот вскоре бесследно исчез. Меркадеру дали понять. Таков закон революции. Слабых или неверных устраняют. Пока Эйтингон после майской неудачи готовил запасной вариант плана, жизнь маленькой крепости постепенно входила в привычное русло. Когда полиция наконец оставила в покое сотрудников Троцкого, подозреваемых в мистификации нападения, хозяин дома и приехавшие к нему друзья укрепили стены, возвели кирпичное ограждение на веранде, соорудили башенку для охраны, провели дополнительную сигнализацию и сделали освещение подходов. Хотя эти хлопоты сопровождались рабочим шумом, Троцкий с женой испытали новый приступ тоски и одиночества. Уехала в Париж милая чета Расмеров, чтобы больше никогда с ними не встретиться. Стало пусто не только в соседней комнате, но и в душе Троцкого. К новым предупреждениям друзей о необходимости повышенной бдительности и исключении каких-либо случайных контактов с незнакомыми людьми Троцкий отнесся внешне равнодушно. Ведь не оправдалось предостережение его доброжелателя Александра Орлова о том, что в его окружении притаился убийца. Нападение было совершено целым подразделением террористов извне, а не изнутри. Троцкий помнил, что еще с первых дней революции они с Лениным получали много самых разных предостережений о грозящей им опасности. Например, однажды, когда он в 1919 году приехал на заседание ЦК в Москву, Владимир Ильич во время прений пододвинул ему бумажку. «Москва. Предсовнаркома. Товарищу Ленину. Товарищ Ленин, прошу немедленно дать мне возможность сообщить вам тайну военных действий против советской власти. Вас и товарища Троцкого хотят убить ваши враги, которых я всех знаю. Красноармеец 12-го, Краснокутского, железнодорожного полка Яковеску». Передал саратовский губвоенком Соколов. Троцкий лишь улыбнулся, отодвигая телеграмму обратно к Ленину. Такие наивные предостережения предреввоенсовета получал неоднократно и позже. Вот наподобие такого, полученного в апреле 1921 года. «С коммунистическим приветом, Лев Давидович Троцкий! Уважая вас как вождя пролетарской всемирной революции, прошу вас быть осторожным в Питере. Со слухов мне пришлось убедиться, что какое-то зло питает к вам начальник военных сообщений товарищ Дмитриев, член РКП Степан Васильевич Званов. Личность моя вам известна, вместе работали в Америке. До свидания». Теперь не нужно было никаких предупреждений. Все ясно понимали, что сталинский меч навис над уродливым после укрепительных работ домом. Но каков будет этот удар? Взрыв? Пулеметная очередь? Яд? Никто не мог знать, даже сам Сталин. Его не интересовали криминальные детали. Ему был нужен конечный результат. Как вспоминал Павел Анатольевич Судоплатов, во время той, упоминавшейся мной памятной весенней встречи 1939 года у Сталина, вождь произнес еще одну откровенную и предельно ясную фразу. «Война надвигается. Троцкизм стал пособником фашизма. Нужно нанести удар по четвертому интернационалу. Как? Обезглавить его». Нанести удар, обезглавить. В мае удар был нанесен. Но чудо спасло лидера мировой партии социальной революции. Эйтингон знал, что больше осечки быть не должно. На карту поставлена не только жизнь затворника забаррикадированного дома по улице Вены, но и его собственная жизнь, как и его семьи. Читатель может подумать, а как с законностью? Ведь Троцкий не гражданин СССР, нет приговора по суду и так далее. Система бюрократического абсолютизма давно уже освободила власти от химер закона и морали. Еще в бытность Троцкого одним из вождей страны и с его ведома стали широко практиковаться внесудебные приговоры. Например, 9 марта 1922 года Политбюро, на заседании которого присутствовал и председатель Реввоенсовета, по предложению Уншлихта приняло решение о предоставлении ГПУ права на внесудебные расправы. Потом стало проще. Например, Ягода, один из заместителей председателя ОГПУ, заведующий отделом ОГПУ Дерибас или кто-либо из других функционеров того же уровня, писал записку секретарю ЦИК СССР Янукидзе с просьбой на разрешение внесудебного приговора. Тот ставил свою закорючку и готово дело. 10, 20, 30 подозреваемых без суда расстреливались. И Троцкий это знал. Так что никакой речи о моральности советских спецслужб в то время и речи быть не могло. Тогда казалось, что в начале пути насилие неизбежно, только в начале. Но, увы, безжалостный каток диктатуры покатился в будущее, вминая в небытие судьбы людей. Эйтингону нужно было найти способ проникновения своего человека внутрь дома Троцкого, ибо изгнанник после майского покушения почти совсем прекратил вылазки за кактусами в горы. Многодневные наблюдения дали неутешительный вывод. Троцкий принял особые, повышенные меры предосторожности. Еще раньше из Парижа пытались через Зборовского внедрить в охрану своих людей. Зборовский написал письмо старику, затем секретарю Троцкого Вану. Но Троцкий был осторожен и не хотел расширять круг лиц, находившихся около него. Эйтингону не оставалось ничего другого, как вводить в действие второй вариант. Несколько шифрованных сообщений в виде писем из Нью-Йорка на имя Педро Гонсалеса торопили. Объект может исчезнуть, сменить место проживания, перейти на нелегальное положение и так далее. Меркадер с начала 1939 года был уже в Америке, сначала в США, а теперь и в Мексике, но под именем Фрэнка Джексона. Правда, когда Меркадер перебрался из Испании во Францию, у него был паспорт на имя бельгийца Жака Морнара. Именно там, как я упоминал раньше, Морнар с помощью Зборовского познакомился с Сильвией Агилов, активной троцкисткой из одной американской организации большевиков-ленинцев. Мать Сильвии была русской, поэтому кроме английского, французского и испанского, Агилов знала и русский язык. В сентябре 1938 года она участвовала в учредительном конгрессе 4-го интернационала. Именно тогда она познакомилась с Жаком Морнаром. У молодых людей начался бурный роман. Морнар возил 28-летнюю, кстати, малопривлекательную женщину по ресторанам, театрам, предлагал жениться. Они провели так 3 счастливых беззаботных месяца, ибо Жак был не только красив, внимателен, но и не беден. После возвращения Сильвии в феврале 1939 года на родину в США, через 3-4 месяца туда же приехал и Морнар, объясняя свой приезд интересами коммерции. Но теперь он был уже канадцем Фрэнком Джексоном. Эту метаморфозу он объяснил Сильвии необходимостью избежать призыва на военную службу. По сути, Сильвия исполнила роль Маты Хари, но наоборот. Не она занималась обольщением нужных лиц, а обольстили ее. Именно с помощью этой женщины, чуть не потерявшей голову от привалившего счастья, Морнар Джексон, в конце концов, проник в дом Троцкого. Рамон Меркадер, с молодости захваченный революционным порывом, оказался в руках советской спецслужбы и не смог вырваться из ее тисков до конца своих дней. Мне удалось многое узнать об этом человеке, которому суждено было самым ужасным образом прервать жизненный путь Троцкого. Одна из наиболее интересных работ о Хайме Рамоне Меркадере, Дель Рио Эрнанденси, таким является его полное имя, написана французским историком Исааком Левиным. Называется она «Человек, который убил Троцкого». Немало мне рассказал о Рамоне Меркадере Давид Семенович Златопольский, который вместе со своей женой, испанкой Кончитой Бруфау, был очень близок к нему в московский период его жизни. Очень интересно свидетельство брата Рамона, Луиса Меркадера, но все же наиболее полная информация о жертве сталинской машины и убийце Троцкого мною была получена от Судоплатова, он же Матвеев, Яценко, Андрей, Отто. Из тайных архивов и НО ОГПУ. Старый разведчик характеризовал Рамона Меркадера как очень умного и волевого человека, фанатично убежденного в исторической справедливости дела, которому он посвятил жизнь. По словам Павла Анатольевича, не то дед, не то прадед Меркадера был послом Испании в Петербурге, а отец его матери занимал пост губернатора Кубы. Мать Рамона, Эустасия Мария Каридат дель Рио, была очень импульсивной, энергичной, решительной женщиной. Будучи молодой матерью 5 сыновей – Хорхе, Пабло, Рамона, Монсеррата и Луиса, Каридат во время гражданской войны в Испании порвала с набожным мужем, вступила в коммунистическую партию и стала тесно сотрудничать с агентурой НКВД. Уже один этот факт многое говорит о ней. Советским резидентом в то время в Испании был ранее упоминавшийся Александр Орлов, а его заместителем – Наум Эйтингон. Именно с тех пор Эйтингон оказался тесно связанным с матерью и ее сыном Рамоном. Наум Исаакович Эйтингон, он же Наумов, Котов, Леонид Александрович, еще в Испании убедился в надежности, воле, решительности молодого офицера республиканской армии. Именно с тех лет тот и стал тайным сотрудником НКВД. Фамилии Морнар, Джексон – шпионские. Например, Фрэнком Джексоном Меркадер стал, когда ему в специальной лаборатории НКВД в Москве подготовили паспорт, используя документы погибшего в Испании канадского добровольца. Младший брат Рамона Меркадера Луис, ставший профессором Мадридского университета, связывает трагическую судьбу Рамона с характером своей матери – красивой, привлекательной женщины, готовой на приключения и резкие повороты судьбы. Она оказывала большое влияние на сына. Именно с этими главными действующими лицами приближающейся трагедии готовился разыграть последнюю сцену в жизни Троцкого Эйтингон. Руководитель операции в Мексике не жалел денег на завершение акции. Возвращаться с пустыми руками в Москву для него значило разделить судьбу Шпигельглаза. Скрыться, исчезнуть, как это сделал Орлов, Эйтингон не мог. Этого не позволило ему его чувство долга. Поэтому он твердо сказал Рамону: «Ты должен исполнить приговор». Денег на подготовку, повторю, не жалели. Луис Меркадер, проживший из своих почти 70-40 лет в СССР, знавший лично Калинина, Берию, Кобулова, Судоплатова, Эйтингона, уверял: на операцию с начала до конца они потратили не менее 5 миллионов. Рамон Меркадер, обосновавшись в Мехико, вызвал к себе Сильвию, и она в начале 1940 года быстро устроилась работать у Троцкого в качестве секретаря. Быстро потому, что раньше у него работала ее родная сестра Рут Агилов. Льву Давидовичу понравилась скромная, малозаметная и непривлекательная молодая женщина, готовая во всем помогать ему – стенографировать, печатать, подбирать материалы, делать вырезки из газет, выполнять многие мелкие поручения. Когда Эйтингон узнал, что Сильвия будет работать в доме Троцкого, он был доволен. Начало важного внедрения было положено. Поскольку Сильвия жила в номере гостиницы «Монтехо» вместе с Рамоном, он вскоре стал подбрасывать ее на работу на своем элегантном «Бьюике». Щегольски одетый коммерсант выходил из машины, открывал дверцу, помогал Сильвии выйти, целовал ее в щечку и махал на прощание рукой. Часто он и приезжал за ней. Охранники, сменявшие друг друга у ворот крепости Троцкого, постепенно привыкли к красивому, высокому, улыбающемуся жениху Сильвии. Исподволь, незаметно для всех, он стал для охраны своим. Однажды ему пришлось подвести в центр Мехико супругов Расмеров, которые затем говорили Троцкому, что у Сильвии очень симпатичный, приятный жених. С помощью Маргариты Расмер Рамон, в конце концов, несколько раз побывал и на территории крепости. Гостья из Франции, съездив в столичные магазины, просила приятного молодого человека занести покупки в дом. Побывав в доме, Меркадер подтвердил данные советского агента женщины о расположении комнат, дверей, наружной сигнализации, о запорах и так далее. До 24 мая 1940 года молодой испанец полагал, что ему не придется самому обогреть руки кровью русского революционера, но уже через 2-3 дня, 26 или 27 мая, Леонид Котов, Эйтингон, запершись в номере, долго говорил с молодым испанцем. Сейчас никто точно не скажет, какими словами он разъяснял Рамону внезапно возникшую задачу. Как позже вспоминали Судоплатов, сам Эйтингон и другие участники кровавой операции, тогда у всех была уверенность в ее успешном, наконец, осуществлении. Эйтингон, будучи очень умным и волевым человеком, непрерывно вел психологическую подготовку боевика. Он не только умело убеждал его в реальности благополучного завершения акции, но и бросал мимоходом фразы, которые как бы оседали в сознании испанца. «Мексика – идеальная страна для осуществления акции возмездия. В ее законах нет даже высшей меры наказания. Но ты должен знать, что если тебе не удастся скрыться, мы спасем тебя. Обязательно». Рамон слушал, и, вероятно, холодок подступал к его сердцу, когда Леонид говорил о высшей мере наказания. Но психологический массаж сознания давал свои плоды. После короткой депрессии в июне Рамон вновь обрел присутствие духа и стал энергично готовиться к акции, как называл Эйтингон, готовившуюся операцию. Встречаясь в условленное время, Эйтингон, Рабинович и Меркадер несколько раз до мелочей обсуждали детали операции, разные ее варианты и способы осуществления. Сегодня уже никто не в состоянии восстановить, реставрировать сказанное, обдуманное, предложенное. Все непосредственные участники заключительной сцены трагедии находятся в мире теней. Но, зная весь дальнейший ход событий, можно предположить, что участники прежде всего обговаривали детали беспроигрышного варианта. За плечами Наума Исааковича и Тингона была огромная школа. Я уже упоминал некоторые вехи его биографии. Мало кто знает, что Леонид, в нашей печати это имя выдают за действительное, работал в Шанхае вместе с Рихардом Зорге, руководил действиями известного разведчика Кима Филби, других советских нелегалов. Именно Итингон просчитывал все варианты и возможности операции. Больше всех рисковал пока Итингон. Еще одна неудача и вызов в Москву, а там и неизбежный конец. Но сильнее всех мучился Рамон. Он уже видел Троцкого, говорил с ним, познакомился с Росмерами, Натальей Ивановной, и все к нему отнеслись тепло, дружески, с симпатией. А он должен ответить на это или выстрелом, или ударом ножа, а может быть иного предмета. Рамон знал и любил испанского классика Анхеля Сааведру, романтика и мечтателя. В своей поэме «Деяния чести» писатель ставил перед Испанией и ее гражданами вопросы нравственного выбора по зову совести. А теперь ему предстояло исполнить чужую волю без всякого выбора? Может быть, в этой заданности и содержится самое страшное любой тоталитарной идеологии? Она убивает человека в человеке, делает его бездумным инструментом идей и приказов сверху. Еще до того, как Троцкий увидел своего будущего убийцу, его часто посещали мысли о приближении конца. В конце мая, еще до налета, он решил составить завещание. Скорее всего, им двигало желание не просто сказать своим сторонникам и друзьям посмертное напутствие, а напомнить потомкам, что он остался верен идее до конца. Половина завещания посвящена жене, Наталье Ивановне, нежные чувства, которые он пронес через всю жизнь. Вторая – его политической борьбе. Ни родина, ни его интернационал, ни оставшийся рядом внук Сева в последней воле не упоминаются. Есть только два имени – Наталья Ивановна Седова и Сталин. Впервые в широкой печати завещание Л.Д. Троцкого опубликовал Ю. Фельштинский, много сделавший для систематизации литературного наследия революционера. Судя по тексту, затворник Искоякана писал завещание в три приема, причем первые две части появились в один день, 27 февраля 1940 года. Еще одна часть, очень личная, 3 марта 1940 года. Троцкий не был бы самим собой, если бы не подтвердил свою приверженность революционным максимам. 43 года своей сознательной жизни, читаем мы в завещании, я оставался революционером, из них 42 года я боролся под знаменем марксизма. Если б мне пришлось начать сначала, я постарался бы, разумеется, избежать тех или других ошибок, но общее направление моей жизни осталось бы неизменным. Я умру пролетарским революционером, марксистом, диалектическим материалистом и, следовательно, непримиримым атеистом. Моя вера в коммунистическое будущее человечества сейчас не менее горяча, но более крепка, чем в дни моей юности. 3 марта он еще раз повторил свою приверженность идее. «Каковы бы, однако, ни были обстоятельства моей смерти, я умру с непоколебимой верой в коммунистическое будущее. Эта вера в человека, в будущее, дает мне и сейчас такую силу сопротивления, какую не может дать никакая религия». Конечно, Троцкий не мог знать обстоятельств своей смерти, но в строках, где он подтверждает верность идеалам, которые исповедовал всю жизнь, выражена самая глубинная сущность революционера. Да, эти идеалы оказались великой утопией, миражом, грезами. Но именно такая приверженность каким-либо ценностям делает людей величинами исторического масштаба. Эти люди могут быть фанатично преданными, слепо наивными, а то и беспредельно жестокими. Вера нужна везде. Но не будучи в союзе с истиной, она, вера, может рождать иллюзии, фанатизм, догматизм. Троцкий оказался романтиком мировой революции и коммунистического будущего человечества. Думаю, что эта часть завещания главная для понимания феномена Троцкого. Троцкий очень любил свою вторую жену. Я внимательно перечитал 40 писем Троцкого к Наталье Ивановне из архива Гарварда и остро почувствовал, сколь глубоки и искренни были его чувства к своей спутнице, разделившей с ним и славу его, и неисчислимые беды. Случай с Фридой Кало был из разряда тех, которые лишь подтверждают привязанность однолюба. В письмах Троцкий обычно называет жену Наталочкой, сына Леву – Левусяткой, внука – Севушкой, но мне бросилось в глаза то, что эти письма исключительно личные. В них почти нет места политике, борьбе, философским размышлениям. Троцкий, обращаясь к семейной сфере, как бы оставляет все остальное за революционным кадром. Правда, в письмах есть места, полные глубокого психологизма. Например, находясь во Франции на полулегальном лечении в сентябре 1933 года, он часто пишет жене письма, которые позволяют оттенить портрет еще рельефнее. «Милая Наталочка», – пишет супруг, – «то, что у меня отмирает память на лица, и раньше слабая, очень остро иногда тревожит меня. Молодость давно отошла, но я неожиданно заметил, что и воспоминание о ней отошло. Живое воспоминание о лицах. Твой образ, Наталочка, молодой, мелькает и исчезает. Я не могу его фиксировать, остановить. Очевидно, большое влияние на нервную систему и на память оказали все же годы травли. А в то же время, умственно, я не чувствую себя уставшим или ослабевшим. Очевидно, мозг стал скупым, экономным и вытесняет прошлое, чтобы справиться с новыми задачами». В завещании слова о Наталье Ивановне нежны, проникновенны и полны нравственного значения. Начав с благодарности друзьям, которые оставались ему верными в самые трудные часы жизни, он не хочет никого ни выделять, ни называть. «Я, однако, вправе сделать исключение для своей подруги Натальи Ивановны Седовой. Рядом со счастьем быть борцом за дело социализма, судьба дала мне счастье быть ее мужем. В течение почти 40 лет нашей совместной жизни она оставалась неистощимым источником любви, великодушия и нежности. Она прошла через большие страдания, особенно в последний период нашей жизни. Но я нахожу утешение в том, что она знала также и дни счастья». В тот же день Троцкий написал, что все литературные права на издание его книг завещает своей жене. В первых строках завещания Троцкий указывает на мучившую его болезнь – высокое и все повышающееся давление крови. Пишет, что, судя по всему, развязка, видимо, близка. Троцкий высказывает гипотезу, что, вероятно, погибнет от кровоизлияния в мозг. Это самый лучший конец, какого я могу желать. «Но если этот процесс затянется, – пишет Троцкий, – то я сохраняю за собой право самому определить срок своей смерти». Однако самоубийство, продолжает изгнанник, не будет ни в коем случае выражением отчаяния и безнадежности. Он сообщает сокровенное, о чем они говорили с женой. В случае наступления беспомощного физического состояния лучше самому сократить жизнь, вернее, свое слишком медленное умирание. Тогда, может быть, все будет по Ходосевичу, с творчеством которого Троцкий был знаком. «Прервутся сны, что душу душат. Начнется все, чего хочу, и солнце ангелы потушат, как утром лишнюю свечу». Он надеялся, что ночь революции пройдет, но не хотел новых разочарований. «Лучше умереть с надеждой, начнется все, чего хочу». Символично, что размышления о жене у Троцкого соседствуют с мыслями о смерти. Он не знал, что Николай Бердяев тему любви и смерти философски затронул еще глубже. По мнению русского мыслителя, любовь есть главное духовное орудие в борьбе с царством смерти. Антиподы любовь и смерть связаны между собой. Любовь открывается с наибольшей силой, когда близка смерть. Троцкий, размышляя о своей смерти, которая, как он полагал, близка, тем самым думал о вечности, о том состоянии бытия, которое через конечное личное создает бессмертие человечества.